Глава 28. Свидание. Конец недели застал меня врасплох. Я лишь к середине рабочего дня поняла, что сегодня пятница. Дел было не в проворот. Зато пришел ответ по моей проверке. Мы ее прошли. Ирма благодарила меня и всем ходила хвасталась, что это она меня нашла. Честно могу сказать, мне было приятно. Я не пыталась ни с кем подружиться в новом коллективе. Но, несмотря на это, отношения с коллегами начинали складываться простые и легкие. Однако, по делу Жанны, нас ожидал еще и суд. Работы мне еще предстояло много. Вечером я сидела за бумагами, погрузив руки в волосы. Мне надо было составить речь со всеми ссылками на кодексы, законы и привести имеющуюся документальную базу. Забежала Вика. «Марсель, ты помнишь про ужин с Дэном?» Я подняла глаза. «А? Да? Сегодня? Черт возьми, Марсель, ты забыла!» Вика вошла в опустевший кабинет и села напротив меня. «Ну что ты за человек? Как второй Дэн на меня свалился! Вы сегодня идете на концерт на крыше. Там столики за месяц забронировали. И, пожалуйста, не говори мне, что тебе нечего надеть!» «Блин, Вик, у меня тут не сходится!» Мои мысли были в документах, и совершенно не хотелось прерываться, так как я нащупала белое пятно, за которое могли ухватиться адвокаты и истицы. «Смотри, вот тут в этом письме говорится «Марсель!»» Вика помахала передо мной руками. «Ты выполняешь свою работу, а я свою. У вас встреча с Дэном через 2,5 часа. Ты сидишь в офисе растрепанная, ненакрашенная и в джинсах. Так дело не пойдет. Все. Закрывай все и поехали». «Куда?» Ошалила, уставилась на нее. «В магазин». Вика встала из-за стола. «Потом в салон, где я тебя и оставлю. Если что, у меня тоже были планы на пятничный вечер. Так что все, пошли». Я нехотя выключила компьютер и убрала бумаги в сейф. Сделала пометки в блокноте, чтобы не забыть свои мысли, и вышла вслед за Викой. «Блин, прости меня, пожалуйста», сказала я ей, когда мы уже ехали в машине. «Я вообще не подумала, что могу тебя подвести. И по правде, я даже не подумала, что к этому ужину надо как-то готовиться». «Ничего, поэтому я на этом месте», ответила Вика, не отрывая глаз от дороги. «Я за всех думаю. Пока все заняты высокими мыслями, я думаю о более низменных вещах. Правда, какими бы низменными они бы ни казались, они важны. Пока Дэн валялся в клинике, я переносила его встречи, забивала паузы и сглаживала недовольство. Все его встречи я мониторю, организовываю и веду. Сегодняшний вечер не исключение. Так что это часть моей работы, не парься». «Слушай, а его свидание ты тоже, что ли, мониторишь?» Я с удивлением посмотрела на Вику. «Нет». Она улыбнулась и замотала головой. «Тут я его сразу предупредила, что его личную жизнь я обслуживать не берусь». «Ясно». Кивнула я и задумалась, зачем вообще задала Вике этот вопрос. Мы приехали в небольшой торговый центр, и Вика твердым шагом потащила меня в магазины. Относительно быстро мы выбрали платье. Довольно простое, черное, с длинными рукавами. Я без всяких колебаний взяла его на примерку. Зато когда надела, ахнула. Вырез на всю спину. «Вик!» Выглянула я из примерочной. «Ты не заметила? Смотри, тут вырез какой!» Я повернулась к ней спиной. «Идеально!» Сказала Вика. «Берем. Теперь обувь. Давай скорее. Надо еще причесать тебя и накрасить». «Обувь?» Я сморщилась. «У меня дома что-то было. Марсель, нам уже некогда ехать к тебе домой к черту на куличики. Снимай платье, покупаем его и топаем за обувью и колготками. Пальто у тебя подходит, и там крыша с подогревом. Без пальто не замерзнешь. Резвей, резвей!» После обувного магазина Вика отвела меня в салон, объяснила задачу мастеру и подошла ко мне прощаться. «Ну все, подруга, я поехала. Сейчас тебя причешут, накрасят. Снова станешь сногсшибательной, загадочной, рыжеволосой спутницей Нечаева. Иди переоденься, я заберу твои вещи, и мне уже пора мчаться. В понедельник в офисе отдам». Адрес, куда такси вызывать, я тебе скину. Веди себя хорошо, ни с кем не ругайся, особенно с Дэном». Я усмехнулась и поблагодарила Вику. Она приблизилась ко мне и сказала тихим голосом. «Он сегодняшний вечер ради тебя устроил, чтобы Юсупов узнал, что у вас отношения реальные, ради твоей же безопасности, чтобы к тебе никто не приставал». Я кивнула, поджав губы. «Странная забота какая-то. Если бы Пижон хотел ради меня что-то сделать, мог бы просто оставить меня в покое». Я переоделась, и мы простились с Викой. «В любой непонятной ситуации звони или пиши мне», – помахала она в дверях, когда меня укутывали салонным покрывалом, чтобы не заляпать платье. Я опаздывала минут на 15. Ладно, на 20. Вообще-то это все из-за того, что я делами его же фирмы занималась. Сжимая в руках телефон, всю дорогу я готовила гневную речь в ответ на недовольство Пижона. Когда набралось достаточно тезисов, почему он сам во всем виноват, я нажала на кнопку вызова. «Ты на месте?» – раздался в трубке голос Пижона. «Да», – ответила я, мысленно повторяя подготовленную речь. «Хорошо, я спускаюсь. Встречу тебя у входа». И отключился. Ну ладно. Наверное, высказывать мне за опоздание он собирается позже. Ну ничего, мне есть чем ответить. Он действительно ждал у дверей. Я вышла из такси и направилась к нему. Когда я подошла, прежде чем открыть передо мной дверь, он поцеловал меня в щеку. Но это было не в щеку. Его губы скользнули по самому краешку моего рта и остановились у скулы. Несмотря на прохладный ветер, меня бросило в жар. Я вошла внутрь. Он подвел меня к гардеробу. Я хотела было снять пальто, но Пижон каким-то неведомым мне властным жестом сам снял с меня верхнюю одежду. Я снова почувствовала его парфюм. Все тот же. Но теперь в этом запахе была лишь мимолетная память о папе. Теперь в этом запахе был Пижон. «Как он так с гипсом управляется?» Я с ним чувствую себя однорукой калекой. Мы прошли в зал и сели за столик. От моего боевого пыла не осталось и следа. Я чувствовала себя смущенной. Почему он такой галантный? Где упреки, претензии? Развернув меню, я погрузилась в мысли. Отнюдь не гастрономические. Почему я так волнуюсь? Отчего внутри все трепещет? Это ведь не свидание, это деловая встреча. «Да, мы изображаем пару, но на деле оба знаем, что все совершенно и близко не имеет никакого отношения к отношениям. И потом, какие отношения могут светить спутницы Пижона? Постоянное выполнение требований и никакой заботы. А еще понимание, что через месяц тебя спишут. Это вообще не имеет ничего общего с тем, о чем бы я могла мечтать. Правда, я уже давно не мечтаю об отношениях. Зачем они мне? Я хочу, чтобы меня носили на руках, как папа, маму. Я хочу, чтобы я была центром вселенной для своего мужчины. Но что-то я не встречала и намека на подобное от всех знакомых мужчин. И уж точно от Пижона я такого не дождусь. Так почему внутри все трепещет? Ты готова? Голос Пижона вернул на землю. Я сфокусировалась на меню. «Да, вполне». Я заказала первое, на что упал взгляд. И сок. Пижон предложил вино. Я отказалась, настояв на соке. Я сидела с ровной спиной и озиралась по сторонам. Концерт еще не начался, но вокруг сновали люди. Сцена была вдали, ее практически не было видно. Вокруг были сплошь занятые столики, сгущался гам. Но что меня удивляло, совсем не чувствовался холод едва наступившей весны. Будто прохладная летняя ночь царила вокруг. Я обвела глазами территорию. «Здесь разноуровневая система обогрева», — сказал Пижон, глядя на меня. «Поэтому и тепло. А еще видишь вот эти стойки? Они тоже греют». «Ты мысли читаешь?» — криво улыбнулась я. «О чем еще он догадался?» «Твои читать несложно. У тебя все на лице написано». «Да? И что же у меня написано?» Я пошла в атаку. «Что тебе непривычно тут? пожал плечами Пижон. «А как ты обычно отдыхаешь?» Я задумалась. «Отдыхаю? Если честно, у меня нет такого. А теперь, внимание, я буду отдыхать!» «Я просто делаю, что хочу», — ответила я. Пижон как-то странно посмотрел на меня, замолчал и отвел взгляд. «Что-то не так?» — спросила я. «Нет, все так. Просто...» Он снова взял паузу. «Так же говорил мой отец. Отдых — это делать то, что ты хочешь». «По-моему, это логично». Я развела руками и сделала глоток сока, что поставил передо мной официант. «Не сказал бы», — возразил Пижон. «Часто мы отдыхаем так, как предписывает нам окружение, а не наши истинные желания». «Ну, тоже верно», — согласилась я, вспомнив Лику. «Иногда мне приходится ходить по барам, потому что моя лучшая подруга – большой поклонник такого отдыха». «А что нравится именно тебе?» «Читать», – не задумываясь, ответила я. «У меня такой список, тебе не передать, на годы вперед. А ведь еще иногда есть настроение перечитать то, что уже читал, ну просто потому что внутри тебя совпадает с этой книжкой. А еще ведь куча учебных книг». Я не заметила, как начала долгую речь по поводу литературы. Я перескакивала с одного на другое, потому что так много хотелось ему рассказать и объяснить. Пижон слушал, не перебивая. Мне было так легко говорить. Не помню, когда в последний раз я могла рассуждать о вещах для меня истинно важных с другим человеком. В какой-то момент разговор ушел в обсуждение конкретных произведений. К моему удивлению, он читал все, что мне было знакомо и дорого. Во многом наши взгляды не сходились, что лишь подстегивало меня к спору. Оруэлл, Достоевский и даже Митчелл с Остин. Часто герои этих авторов воспринимались с нами по-разному. «Когда ты успеваешь читать?» – искренне удивилась я. «Это привычка», – ответил Пижон. «Мы часто с родителями обсуждали литературу, особенно с отцом». «Скучаешь по нему?» Вырвалось у меня, и я резко опустила глаза. Нашла, что спрашивать. «Очень», — внезапно ответил Пижон. «Он был для меня компасом, а когда его не стало, пришлось этот компас заново изобретать и настраивать. И я до сих пор не уверен, что устройство работает правильно». Я уставилась на Пижона. Он казался таким надменным, отстраненным, самоуверенным. И такое говорит. «Звучит так себе», — усмехнулся он, глядя на меня. «Чтобы не напортачить, а поверь, у меня для этого столько возможностей. Приходится постоянно просчитывать шаги, думать, как я выгляжу со стороны». «Зачем тебе думать, как ты выглядишь со стороны?» — воскликнула я. «Можно просто быть собой». «Хорошо быть собой, когда от тебя никто не зависит», — ответил Пижон. «Ты можешь поступать так, как там во всех женских романах, как тебе велит сердце. А когда тебе от отца достается громадный бизнес, и если ты его, извини, похеришь и развалишь, как потом жить с этим?» Я опустила глаза. «Вероятно, он прав. То, что создали дорогие тебе люди, неимоверно ценно и накладывает громадную ответственность. Как минимум перед лицом памяти о любимых. С другой стороны... Знаешь, я вот, как ты выражаешься, умудрилась похерить все, что заработали мои родители. Но это не значит, что я должна становиться бездушной сволочью». «А я, значит, в твоем понимании, бездушная сволочь?» Пижон чуть склонил голову, глядя на меня. «Ну, я этого не говорила. Хотя знаешь, то, как ты с людьми общаешься». «И как же я с ними общаюсь?» – спросил Пижон. «Как с вещами!» – воскликнула я. «Ты ведь ни о ком не заботишься! Тебе никто не нужен! Ты людей используешь!» «Во-первых, я использую только тех, кто изначально хочет использовать меня. И это значит, что мы заключаем взаимовыгодную сделку. А во-вторых, я забочусь о больше, чем тысячи сотрудников моей компании. Ты можешь себе представить объем заботы?» Он прищурился. «Не сравнивай сотрудников и...» «И кого?» «И близких людей», — – выпалила я. «Не знаю, о ком ты говоришь. Если ты о моей матери, то у нас не отношения, устраивающие обоих. Она получает от меня достойное содержание и ни в чем не нуждается». «А ты сам? В тебе она не нуждается? Почему у тебя вечно все про деньги?» «Потому что в наших отношениях все, что конкретно ее волнует, – это деньги. И скажу честно, меня это устраивает. А больше у меня родственников нет. Так что твои обвинения в отсутствии заботы разбиваются о неимении субъекта для нее». «Извини, конечно, что лезу не в свое дело, но то, как ты расстался с этой блондинкой крашеной...» «С ней ты за меня рассталась!» – рассмеялся Пижон. «Вот именно!» – буркнула я. «Она предала меня, хотя ни в чем не нуждалась, будучи со мной». Я отвернулась. Хорошо ему судить со стороны. Тот хороший, а тот плохой. А что вынудило человека поступить так или иначе, его не волнует. «Что не так?» – спросил Пижон. «Я не хочу лезть в ваши отношения», – сказала я. «Но, как по мне, нельзя быть таким бездушным. Если я кому-то расскажу про наш с тобой договор, я ведь тоже окажусь предателем. И хоть мне терять нечего, и я сама до конца не понимаю, зачем ввязалась в эту авантюру твою, но мне будет тяжело осознавать, что меня кто-то считает предателем. Хотя, по правде, мне тяжело держать в секрете наш с тобой договор. Но тебе будет плевать, если я вдруг проболтаюсь, почему я это сделала. Ты просто вынесешь вердикт». Пижон промолчал. Официант забрал тарелки. Денис отвернулся сделать еще какой-то заказ. Через минуту принесли шампанское. Я отрицательно покачала головой, но Пижон протянул мне фужер, задорно искрящийся пузырьками игристого. Я сделала глоток. Искорки защекотали нос. «А почему ты, кстати, согласилась?» — вдруг спросил он. «Я не знаю». Я потрясла головой. «Правда. До сих пор не понимаю. Наверное, мне, как всегда, захотелось помочь нуждающимся». «А нуждающийся – это я», – улыбнулся Пижон. «Выходит», – я рассмеялась. «Из уст той, что похерила все, звучит прелестно». Пижон осушил свой бокал. «Это не превратило меня в закрытого ото всех сноба». Пижон закатил глаза. «Я бы не стал сравнивать потерю недвижимости с угрозой краха предприятия. После смерти отца я продал практически всю недвижимость. Квартиры, дома. Слишком уж обременяющая память». «Наверное, ты прав. Я подумала, что было бы, живи я в родительской квартире, где все напоминает о них. Но у меня не было выбора». «Расскажи, что произошло». В другое время и сам вопрос, и интонация Пижона показались бы мне странными. Но сейчас мне было так легко и спокойно рядом с ним, что я начала свой рассказ. Как любили друг друга родители, какое детство у меня было, как поддерживала меня мама, как любил и восхищался мною папа. И как все рухнуло в одночасье. Аккурат после моего дня рождения, который я отмечала на даче, с друзьями, без родителей. Если бы я только пригласила их! Но я хотела быть взрослой. Стала. Как хотела, так и вышла. На этом моменте мне пришлось отвернуться, так как слезы начали переходить в рыдание. Тут Пижон взял мою руку в свою и прошептал, заглядывая в глаза. «Ты ведь сама знаешь, что не виновата, правда?» Он пытался обхватить мою ладонь второй рукой, но наши гипсы столкнулись. Мне стало дико смешно. Правда, вместо смеха из моего заплаканно-сопливого носа вылетел лишь хрюк. Мы захохотали, и я завершила свой рассказ уже в довольно спокойном тоне. «Ты молодец», – подытожил Пижон мой рассказ. «Хорошо со всем справилась». «Я не знаю, что произошло со мной. Вероятно, я настолько сильно открылась Пижону, так глубоко пустила его внутрь себя, что, испугавшись, мне захотелось оттолкнуть его». «Вот уж в чем не нуждаюсь, так это в твоей оценке», – выпалила я, вставая из-за стола. «Пойду, подышу».